Глава 13. Переворот. Часть 1. Двухмесячные зимние каникулы подошли к концу. Студенты, которые решили провести их дома, постепенно начали возвращаться, а профессора занялись подготовкой учебных материалов. Кампус, который долгое время был пустым и холодным, начал обретать свойственное ему тепло. Ветер все еще пронизывал до костей, так что людей на улице было сравнительно мало. Однако, невзирая на всеобщую вялую атмосферу, один из студентов был занят тем, что бегал по территории университетского городка. Уф, уф. С каждым шагом тяжело вздыхал Тя. Это был его 32-й круг. Когда он впервые начал заниматься спортом, он не мог осилить даже 10 кругов. А после первого дня занятий Тя и вовсе было так плохо, что его чуть не стошнило. Однако ему нужно было реализовывать полученные знания, и его тело, которое он систематически тренировал в течение уже целых 2 месяцев, постепенно становилось все более мужественным. Итак, 40-й. Как только Тя закончил свой 45-й круг, он мгновенно упал на землю. После этого он уперся ладонями в промерзшую землю и начал от нее отталкиваться. Он прочитал в одной книге, что это один из основных методов укрепления тела, используемый северными рыцарями. Чувствуя, как его руки подрагивают от напряжения, Тя подумал о том, зачем он это делает. Все началось с того момента, когда он впитал в себя воспоминания Альфреда Беллантиса. Согласно философии баллистической магии, заклинание – это стрела, а волшебник – лук. Магу нужно не только оттачивать технику применения магии, но и тренировать свое тело. Тя хорошо помнил, что тело Альфреда Беллантиса фактически ничем не отличалось от рыцарского. В частности, рука, выпускавшая магические ракеты, была накачана и крепкой, словно бревно. Таким образом, он понял, что для противостояния отдаче и мощным побочным эффектам от высвобождения магии, ему необходима хорошая физическая подготовка. С тех пор в рутинную программу Теодора добавились и физические упражнения. Ни дня он не пропускал, чтобы не поработать над своей выносливостью. Хоть его тело уставало и кричало от боли, Тя не сдавался. Вместо этого он удвоил свой обычный прием пищи и погрузился в тренировки. 100, 90, 200. Выполнив запланированную норму, Тя обессиленно рухнул на землю. Несмотря на то, что его предплечья существенно окрепли по сравнению с тем, что было 2 месяца назад, ему все равно было трудно увеличить количество повторений, которые он ежедневно выполнял. Его нельзя было сравнивать с рыцарями, которые трансформировали ману в физическую силу. Тем не менее, подобная тренировка стала возможной, поскольку тело мага восстанавливалось быстрее, чем организм обычного человека, и этого было вполне достаточно, чтобы позволить ему на следующий день вставать с постели в приемлемом состоянии, а не полутрупом. О, да, по сравнению с этим, учеба – самое легкое, с чем только можно столкнуться в академии. Мало кто согласился бы с тем, что учеба – пустяковое дело, но в чем-то Тя был прав. Ему повезло родиться с хорошей памятью. Его одежда была липкой от пота, а руки и ноги онемели до такой степени, что трудно было даже встать. Тем не менее, он ощущал чувство выполненного долга, как, например, когда изучал новые заклинания. Это и придавало ему сил выдержать еще один день. Каждый раз, когда он смотрел в зеркало и видел, что его внешность слегка изменилась по сравнению со вчерашней, это служило для него самой главной мотивацией. Вставай. Несмотря на пот, его тело быстро остыло из-за холодного ветра. Будет совсем не кстати, если он простудится. Тя встал и отряхнул руки от земли. Обычным людям после тренировки следовало принять ванну, но Тя был другим. Очистка. Простое заклинание быстро удалило всю грязь и пот с его тела. Другие ученики часто игнорировали этот метод, поскольку жили неспешной и комфортной жизнью, но Теодор был за практичность. Магическая сила аккуратно обернулась вокруг его тела, и он стал чище, чем раньше. Это 3-й круг, кажется, очистка стала чистить лучше, чем раньше. И это было не просто чувство, а истинная правда. Любая магия требовала магической силы, чтобы максимизировать свою эффективность. Даже заклинания 1-го круга могли стать достаточно эффективными, если вложить в них побольше магической силы. В свою очередь, разница между магией 2-го и 3-го круга все-таки была. А значит, существовало и отличие между Тя 2-го круга и Тя 3-го круга. Фшу-у-у. 3-й круг, опоясывающий его сердце, все еще казался ему непривычным. Тя бессознательно коснулся груди. Он сумел добиться этого состояния после того, как 3 раза посетил черного торговца и съел 40 артефактов. Маг 3-го круга. Теперь Тиа был на той же отправной точке, что и другие ученики. Ух, ну и дубак. В отличие от холодного ветра снаружи, внутри академии было приятно и тепло. Во время каникул отопление отключалось. Тиа стал более чувствительным и понял, что искусственно созданное тепло просачивается из самих стен. Он поднял свои окоченевшие руки и позволил теплу проникнуть в его кожу. Магия тепла. Простая, но эффективная. Он восхищался человеком, который спроектировал здешнюю систему отопления. И в этот момент, топ-топ-топ, Тиа, гревший руки у стены, услышал звук шагов и открыл глаза. Он совершенно бессознательно подсчитал количество услышанных шагов и пришел к выводу. Кто-то приближается. Кажется, 3 человека. Эта способность была ближе к навыкам убийцы или охотника, нежели мага. Это было своего рода сенсорное восприятие, при котором он мог ощущать движение магической силы. Тиа получил это умение после того, как прочувствовал на себе самом жизнь Альфреда Белантиса из его баллистической магии. Будучи героем войны, Альфред сумел довести свои чувства до такого уровня, что ощущал малейшие колебания в потоке маны. Тиа, получивший немного воспоминаний настоящего героя, пробудил в себе сходное чувство восприятия. И вот, совершенно неудивительно, что в коридоре общежития появилось 3 студента в форме. 4 пары глаз встретились друг с другом. Эти парни, Тиа рефлекторно осмотрел своих оппонентов. Их галстуки были ослаблены, а рукава закатаны. Помимо этого, они носили кое-какие аксессуары, а на ногах была нештатная обувь, что технически противоречило школьным правилам. По одной их одежде Тиа мог сказать, к какому типу людей их можно отнести. Затем ситуация продолжила развиваться. «Апа, разве это не тот кретин? Похоже на то. Вы только посмотрите на его рожу. Хо-хо, кажется, нас поселили в одном общежитии. Рядом с ним я себя чувствую настоящим профессором». Студенты специально говорили громко, чтобы убедиться, что Теодор Миллер слышит. Тиа же на мгновение замер на месте, и ему захотелось рассмеяться. Их выходки было недостаточно, чтобы назвать ее приставанием. В прошлом году кто-то выстрелил ему в затылок шоковой магией, а кто-то проделал дыру в его сумке с помощью магической стрелы. Если они так и будут просто трепать языками, то это будет еще вполне приемлемый уровень. Топ-топ, Тиа спокойно прошел мимо 3 парней. Его невозмутимость явно им не понравилась. Они даже не увидели никакого смятения в его глазах. Он считался настоящим олицетворением понятия «неудачник» еще тогда, когда они только поступили в академию. Так почему же он так уверенно себя ведет? Он даже не извинился перед ними и не опустил голову. У этой троицы в груди кипело чувство собственного превосходства. Пша-ах! Теодор замер, чувствуя движение волшебной силы. Магия. Это было заклинание всего лишь 1-го круга, но его эпицентр был прямиком под ногами Тиа. Если бы он сделал еще 1 шаг, то определенно бы упал. Это магия. Неужели смазка? Какой тривиальный трюк. С этим трюком он уже был хорошо знаком. Эти студенты были точно такими же, как и другие, которые нападали на него сзади. Они хотели посмеяться, увидев, как он упадет. Они хотели высмеять неудачника, который был старше их, но вот по положению был куда ниже. И если бы нечто подобное случилось в прошлом году, Тиа бы оцепенел, но на этом все мои страдания закончились. Будучи магом 3-го круга и владельцем Глоттонии, Теодор Миллер стал совершенно другим человеком. Используя способность обнаружения Альфреда Белантиса, он определил положение смазки и немедленно контратаковал. По крайней мере, он должен был вернуть им то, что они сами пытались сделать. Ничуть не колеблясь, он указал пальцами позади себя и бросил смазку. 3 студента даже не предполагали, что случилось под подошвами их туфель. «Идиоты!» – тихо пробормотал Тиа, после чего снова двинулся вперед. Он перешагнул участок, подверженный влиянию смазки, а спустя секунду услышал позади себя грохот и крики падающих тел. Однако Тиа даже поворачиваться не стал. Вскоре он увидит бесчисленное количество таких идиотов. Через неделю, церемония открытия, прозвучал его собственный холодный голос. Новый семестр был не за горами. Пришло время расплатиться за 3 года презрения профессоров и насмешек студентов. Он знал, что это излишнее, но все равно не мог удержаться от широкой улыбки. И вот, через неделю начался последний учебный год 3-го курсника Теодора Миллера. Глава 14. Переворот. Часть 2. Вечный неудачник. Присутствие Тиа стало настоящей достопримечательностью Академии Бергена. О нем знали не только те, кто уже давно здесь учился, но и впервые прибывшие сюда первокурсники. Не было ни одного живого существа на территории Академии, которое бы не знало, что Теодору Миллеру пришлось остаться на третьем курсе третий раз кряду. Кто-то говорил, что это будет его последний год, в то время как другие предполагали, что он не протянет и семестра. Ни один человек из бесчисленного количества учеников и профессоров Академии не думал, что Тео сможет выпуститься. Такого же мнения придерживался и профессор Бернард Уиллер, который преподавал третьекурсникам основы алхимии. Даже не знаю, зачем он решил поступить в академию. Ничего, скоро этот нахальный парень вернется в свою провинцию, подумал профессор, глядя на Тео, который с абсолютно безмятежным видом смотрел в окно, словно понятия не имел о том, что про него говорят. Поначалу их отношения были не такими уж и плохими. Хоть профессор Бернард и был ограниченным человеком, который оценивал студентов только по их статусу, но Теодор Миллер все-таки был благородного происхождения вне зависимости от того, насколько низко пала его семья. Причина его враждебного отношения крылась в ином. Случилось это около 2 лет назад. Тео, получивший свое первое письмо, все еще с энтузиазмом работал в классе, и профессор Бернард все еще рассматривал его как своего ученика. Но вскоре их достаточно нейтральные отношения существенно изменились. «Профессор, прошу прощения, но эта статья, которую вы цитируете, еще 2 года назад была изъята из магического сообщества. Что, ты хочешь сказать, что я ошибаюсь? Нет, это магическое сообщество так говорит. Да как вообще кто-то вроде тебя смеет мне перечить? Возможно, в этой фразе и не было ничего особо криминального. Если бы обычный ученик, наделенный титулом герцога или графа, сделал бы схожий комментарий, то профессор, возможно, просто пропустил бы его мимо ушей. Однако Теодор был бароном из провинции и бедным студентом, который остался на 2-й год. И такой ничтожный человек посмел в чем-то упрекнуть профессора Бернарда. Бернард гордился своим статусом и авторитетом, а потому не мог потерпеть такого позора. С того дня, как только Бернард видел Тео, его начинало трясти. Он много времени посвятил тому, чтобы придумать, как выкинуть его из академии. Однако поведение Теодора было образцовым, и придраться было абсолютно ни к чему, за исключением его практических результатов. Поэтому Бернард придумал другой подход. Формула комбинаций, которую вы будете сегодня изучать, пилюли полнолуния, куда сложнее, чем вы думаете. Если вы допустите хоть малейшую ошибку, то драгоценные ингредиенты пропадут почем зря. Кроме того, слишком много магической силы превратит их в яд, а не в лечебный препарат. Впрочем, эффект пилюль потрясающий. Его вполне достаточно, чтобы позволить полумертвому человеку встать и пойти. Бернард продолжал писать на доске, наблюдая за Теодором. Тот смотрел на доску, совершенно ничего не записывая. Профессора раздражал даже его взгляд. Зная, что он уже и так пересек черту, Бернард забыл о своей совести и рассмеялся. «Что ж, тогда вопрос. Теодор, да?» – тихо ответил Тео. «Объясните, в чем состоит сложность комбинации ингредиентов пилюль полнолуния? Разве вы не проходите этот материал уже в 3-й раз подряд?» Некоторые студенты насмешливо захихикали. Несколько учеников, впрочем, никак не изменились в лице, однако даже они повернулись в сторону Тео. Это был самый обычный день, с вполне привычными ему насмешками. Но только вот теперь Тео изменился. Каждый из ингредиентов пилюль полнолуния обладает мощной магической силой и не может быть обработан, если человек не является магом. Кроме того, если такой человек не сможет с идеальной точностью контролировать свою собственную магическую силу, то ингредиенты будут повреждены. Именно по этой причине так сложно создать пилюли полнолуния. Несмотря на то, что ответ был правильным, профессор обвел взглядом класс и произнес: «Что ж, все-таки ты что-то запомнил, это заслуживает аплодисментов». Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп, хлоп. В классной комнате раздались совершенно неискренние аплодисменты. «К чему это все?» Теодор настороженно посмотрел на профессора Бернарда. Бернард указал на стол, где были размещены ингредиенты для пилюль полнолуния, и сказал: «Но говорить может каждый. Теодор Миллер, будьте так добры, покажите нам, как нужно правильно смешивать эти ингредиенты. Вы хотите?» «Да, если вы проучились в этой академии уже целых 5 лет, то должны быть настоящим образцом для подражания всему классу». Вот что задумал Бернард. Понимая намерения профессора, Тео мысленно покачал головой. Очевидно, Бернард был уверен, что Тиа никогда в жизни не сможет совладать с этой формулой. Пилюли полнолуния были самым сложным комбинированным препаратом, который изучали на третьем курсе. Задача такой трудности была не по силам двуму кругу Тиа, который прошел через бездну неудач, пытаясь с ней справиться. Тем не менее, Бернард хотел показать его некомпетентность другим ученикам и укорить его за то, что он перевел дорогие ингредиенты. Если же Тиа откажется, то профессор просто поиздевается над 5 годами, на протяжении которых этот бездарный ученик протирал в академии свои штаны. У профессора Бернарда был неплохой план. Однако, по сравнению с прошлым годом и даже зимними каникулами, Тиа стал совершенно другим. Как скажете. Тиа встал со своего места и направился к столу, на котором были расставлены ингредиенты. Увидев уверенную походку Тиа, Бернард на секунду было подумал, что зря все это затеял. Однако доводы его логики решительно отрицали интуицию. Он считал, что это невозможно. И вот, через мгновение аудитория залилась ярким светом. Вау, это же пилюли полнолуния. Сосуд, который держал в руках Тиа, содержал в себе жидкое лекарство с крошечными гранулами. Бернард тупо смотрел на все происходящее, после чего с недоверчивым выражением лица схватил стеклянный сосуд. Он совершенно позабыл, что в классе есть еще и другие ученики. Это невозможно. Ты. Как, даже после того, как он несколько раз все проверил, это, безусловно, были идеальные пилюли полнолуния. Нет, даже сам Бернард не мог сделать настолько идеальную комбинацию. Лицо Бернарда побледнело. Однако на этом представление не закончилось. Словно желая добить Бернарда, Тиа добавил: «Прошу прощения, профессор, но к формуле на доске лучше добавить еще одну лунную траву. Это повысит эффективность». «Че что?» – так написали в газете, опубликованной в прошлом году магическим сообществом. Это была та самая ситуация и тот же голос, что и 2 года назад. Бернард, в голове которого вновь ожил давно забытый им кошмар, плюхнулся в кресло и после этого больше даже не смотрел в сторону Теодора Миллера. На следующий день после этого инцидента произошли настоящие изменения. Известие о том, что знаменитый неудачник преуспел в объединении ингредиентов пилюль полнолуния, распространилось по всей академии. Все профессора, за исключением разве что Винса, не поверили этому дурацкому слуху, и каждый из них подготовил для тебя какое-нибудь испытание. В частности, профессор Клод, который преподавал магические круги, подготовил задачу, которую даже другие профессора посчитали бы весьма трудной. Задача состояла в том, чтобы выполнить тройной магический круг. Помимо наличия определенного количества магической силы, студенту нужно понимать смысл и циркуляцию магических кругов. Тиа уже давно разгадал этот секрет, но в прежние времена не смог добиться успеха, поскольку не обладал минимально необходимым уровнем чувствительности. Теперь же для него это было не тяжелее обычного пазла. Тиа улыбнулся профессору Клоду, который ошеломленно смотрел на студента. «У меня совершенно не было чувствительности, и вот, даже такая небольшая разница дает столь ощутимые результаты». В результате стабильного откармливания гримуара, талант Тиа взлетел фактически в 4-5 раз выше от изначального значения. Он обучился большей части заклинаний, о которых знал только в теории, а его магическая сила достигла середины 3-го круга. Если все так и продолжится, то он достигнет 4-го круга еще до того, как закончится первый семестр. В то же время повышение его чувствительности было минимальным. Согласно информации, предоставленной Глаттани, чувствительность к мане составляла всего плюс 30. Так или иначе, пока что он был ниже среднего уровня. Тем не менее магические навыки Тиа развивались просто блестяще. По сравнению с прошлым, когда у него практически не было чувствительности, разница была словно между небом и землей. Наверное, те, кто родились с высокой чувствительностью, и вовсе чувствовали себя настоящими богами. Думая об этом, Тиа вернулся на свое место, ощущая на себе изумленные взгляды своих сокурсников. Люди, которые стали свидетелями изменений, произошедших с Тиа, как правило, реагировали одним из 3 способов. Это его называли бездарем. Чушь какая. Может, это с профессорами было что-то не так, а может, он действительно был полным кретином, но лишь до прошлого года. Какая-то бессмыслица. В первом случае люди просто не могли понять, откуда взялась у него такая сомнительная слава. Они отказывались верить, что такого талантливого человека кто-то называл неудачником. Была даже теория заговора, что якобы он намеренно оставался в академии. Второй вариант предполагал следующую реакцию. Он 5 лет здесь провел, Так что вот и результат. Разве на Востоке нет поговорки про поздний цветок? Возможно, только сейчас настало его время. Думаю, в этом году лучшим выпускником станет именно он. Некоторые люди приняли реальность, которую видели своими собственными глазами. Тя преуспела и с пилюлями полнолуния, и с тройным магическим кругом. Студенты, которые видели весь этот процесс от начала и до конца, стали публично говорить о том, что Теодор Миллер – лучший. Некоторые даже подходили к нему во время перерывов, чтобы попросить совета. И, наконец, третий вид реакции. 5 лет. Вы только вдумайтесь, каким отсталым надо быть, чтобы... Ну и что, что у него получились какие-то там пилюли? Просто повезло. Деревенский барон, который знает пару трюков. Несмотря на все слухи и факты, некоторые студенты так и остались убежденными, что Тя был неудачником. Тем не менее, они завидовали ему и постоянно прожигали его спину своими недружелюбными взглядами. Строгие правила Академии делали драки практически бессмысленными, но некоторые все же пытались найти способ. «Разве завтра у нас не будет занятия по боевой магии?» «Будет, причем первой парой». На третьем курсе студенты начинали изучать, как использовать боевую магию. Первые спарринги проводились под присмотром профессора, чтобы узнать уровни учащихся. И вот, они решили проучить тебя во время магического спарринга. Я сделаю это. Я втопчу его гордость в грязь. Нет уж, если речь о боевой магии, то этим займусь я. У моей семьи есть даже награды в области боевой магии. Каждый из них говорил уверенным голосом. Они намеревались победить высокомерного неудачника и показать ему, кто здесь по-настоящему старший. При этой мысли на их лицах расцветали улыбки. Конечно, весьма сомнительным был тот факт, что они и вправду были настолько хороши в боевой магии, как себе представляли. Глава 15. Переворот. Часть 3. Естественно, боевая магия была самым популярным предметом, который изучался в академии. Кроме того, высокие оценки по боевой магии мгновенно ставили студентов в число первых претендентов на дальнейшую успешную карьеру. В некоторых академиях даже проводились соревнования среди студентов, призванные определить наиболее талантливых учеников. То же самое было и с Академией Бергена, а потому профессором, ответственным за обучение боевой магии, был назначен лучший маг учебного заведения, которым, естественно, был Винс. На самом деле у профессора Винса сложилась весьма успешная карьера боевого мага, и он даже получил благородный титул. Тем не менее, самого Винса все это просто раздражало. С войной у магов тесные отношения еще с древних времен. Причина этому очень проста. Маги крайне эффективны. За то время, пока хорошо обученный рыцарь зарубит дюжину своих врагов, маг 4 го-круга испепелит сотню. Некоторые из студентов побледнели от холодного голоса профессора Винса. Для них убийство и война были чрезмерно тяжелыми для психики темами. То, как Винс произнес слово «эффективный», заслуживало отдельных мурашек по коже. Однако такая реакция была далеко не у всех. У некоторых учеников глаза сияли так, словно они хотели сейчас же испробовать боевую магию. Стать настоящим боевым магом – вот ключ к успеху. Эти студенты принадлежали к тому типу людей, которые хотели, чтобы их заслуги были всеми признаны, а потому бездумно бросались обучаться даже смертельно опасным заклинаниям. Так или иначе, пока что это просто молодые птенцы, трезвым взглядом оценил ситуацию Винс. По его собственному опыту, те, кто мог сражаться в кровавой битве, так не реагировали. Внутренние эмоции не должны были выставляться наружу. Далеко не каждый человек может стать настоящей боевой единицей на поле боя. А чтобы стать боевым магом, и вовсе требовался особый склад ума. Эта академия когда-то была средством для привлечения новых магов, которые со временем отправлялись на войну. Хоть сейчас служба в армии не обязательна, но курс боевой магии остался, чтобы такие студенты, как вы, могли развить в себе чувства, необходимые в случае возникновения реальной угрозы. Учебный план, который Винс использовал для обучения студентов, включал в себя несколько элементов. Один из них, спарринг, был как раз наследием тех дней. Хоть магическая дуэль и велась с модифицированными правилами, но лучшего способа идентифицировать личные качества ученика попросту не существовало. Во время спарринга предполагалась следующая ситуация. Два ученика поочередно отыгрывали роли атакующего и обороняющегося, и тот, кто брал верх, был признан победителем. Даже несмотря на пошаговость дуэли, этот метод обучения был проверенным и действенным. Винс начал объяснять правила спарринга. «Что ж, правила просты. Я буду за вами следить, так что о травмах не беспокойтесь. Просто делайте все, что можете. Однако, на мгновение в его глазах мелькнул предупреждающий огонек. Если вы совершите фол, например, проигнорируете порядок атаки или нанесете удар из-под тишка, я использую всю свою власть, чтобы такого студента исключили из академии. Всем понятно? Да. Профессор Винс был известен своей строгостью и справедливостью. Зная, что это предупреждение далеко не блеф, студенты тут же закивали головами. Затем Винс достал журнал посещаемости и посмотрел на имя первого человека, который должен был вступить в спарринг. Тогда начнем прямо сейчас. Номер один, Эванс. Выбирай своего спарринг-партнера. Бу-бум. Огненный шар с громким звуком врезался в щит и взорвался. Затем в воздух взвелись десятки магических ракет, в результате чего щит потерял свою форму. Молния застряла в завесе из воды, а ветер отклонил магическую стрелу. Поначалу студенты изрядно нервничали, но вскоре начали использовать магию самым естественным образом. Присутствие профессора Винса и удовольствие от использования такой магии впервые начало помогать им проявить свой истинный потенциал. Студенты, которые не участвовали в спарринге, внимательно следили за теми, кто вел дуэль. Они обсуждали те или иные ситуации и подмечали проколы своих товарищей, которые приводили к проигрышу. Некоторые из них даже ставили свои собственные оценки. Какой мрак! Подавляющее большинство из них совершенно ничего не смыслит в особенностях стихии, а магия, которую они используют, слишком очевидна. Зачем они берут заклинания 2-го круга, на активацию которых уходит 10 секунд? Если бы роли не чередовались, противник бы уже давно поджарил их. Ошибкам не было ни конца, ни края. Тя прижал руки к голове, пытаясь не вздохнуть. Если быть точнее, из-за воспоминаний Альфреда Беллантиса эта картинка вызывала у него настоящую головную боль. Легендарный волшебник, который всю свою жизнь провел на поле битвы, Альфред Беллантис, видел абсолютно все недостатки. Переняв часть его опыта, Теодор тоже мог сформировать определенное мнение. Прошло некоторое время. Количество неучаствовавших в спарринге студентов постепенно уменьшалось, пока не осталось менее десятка. Вскоре профессор Винс произнес следующее имя, идущее по списку. Номер 25, Гарсия Картер. Выберите своего спарринг-партнера. Услышав это имя, студенты внезапно замолчали. Гарсия, второй сын знаменитой семьи Картер, встал со своего места, отчего лица учеников, которые еще не участвовали в спарринге, мгновенно застыли. Благодаря поддержке со стороны семьи, количество магической силы Гарсии было близко к 4-му кругу. Кроме того, он хорошо смыслил в боевой магии и обладал высокой чувствительностью. Каждому из здесь находившихся было очевидно, что такого соперника им не победить. «Только не меня, только не меня, выбери кого-нибудь другого». Гарсия словно знал, что остальные ученики молились про себя, чтобы его выбор пал не на них, и неторопливо огляделся, будто дикий зверь, ищущий свою добычу. Затем он заметил Теодора Миллера, который смотрел на него с абсолютно спокойным выражением лица, без страха и без любопытства. Его взгляд был начисто лишен эмоций. Гарсия открыл рот и импульсивно произнес: «Теодор Миллер». Услышав это, профессор Винс поднял брови. ГМ, тем временем Теа небрежно встал и занял свое место напротив Гарсии. Это означало, что он принял вызов. Винс немного помолчал, после чего отступил в сторону. Нелепо было бы останавливать их, когда другой человек уже согласился на спарринг. Кроме того, Тя был студентом, который никогда не действовал, не подумав. Нет, я не знаю почему, но отчего-то у Винса появилось странное предчувствие, что среди них двоих именно Теодор занимает доминирующую позицию. Однако это было просто невозможно. Тя, бездарь, который до сих пор не освоил 3-й круг, шел против того, кто был родом из видной семьи и практически перебрался на 4-й круг. Баланс явно был на стороне последнего. Неужели после того, как он покинул поле боя, его интуиция проржавела? Вы оба, начинайте, как только будете готовы. После секундного колебания Винс встал на одинаковом расстоянии между двумя людьми и отдал команду к началу спарринга. Подброшенная в воздух монетка показала, что первым нападающим будет Гарсия Картер. Он был из семьи престижных боевых магов, а потому без колебаний двинулся к Тя. Удар молнии. Из руки Гарсии вылетела голубоватая молния и с ужасающей скоростью направилась прямиком в Тя. Молния была лучшей стихией в реальном сражении с людьми. Хоть ее эффективность была все еще на уровне ученика, но предполагаемый урон должен был быть весьма ощутимым. Она и вправду была очень неплоха. «Щит», — ответил Тя, создавая стену из магической силы. Молния вспыхнула, ударившись в полупрозрачный барьер, после чего потеряла свой импульс и исчезла. Удар молнии был практичным и блестящим заклинанием, но его сила была ограничена скоростью и разрушительностью. Его общая результативность не была особо высокой, и если вторая сторона не замешкалась бы с защитой, то его можно было достаточно легко заблокировать. Затем настал черед Тя. Огненный удар. В воздухе появилось 12 огненных стрел. Это было максимальное количество, которое он мог вызвать в статусе мага Триго Круга. Однако Гарсия завершил заклинание защиты еще до того, как Тя отправил их в полет. Щит. Он был намного толще обычного щита и имел более плотную текстуру. Даже если бы у Тя было 24 огненных стрелы, а не 12, то эта защита бы даже не дрогнула. Гарсия был уверен в своей неуязвимости и хищно улыбнулся. Улыбнулся и Тя. Вперед. И вот, 12 огненных стрел метнулись вперед. Силой и недостатком заклинаний, основанных на магических стрелах, было то, что они выливались на противника абсолютно случайно, хоть и в пределах определенного диапазона. Это было весьма кстати в случае противодействия большому количеству людей, но совершенно не работало, когда противник выставлял мощную круговую защиту. Таким образом, Тя добавил в магическую формулу некоторые модификации. Фью-фью-фью. Вместо того, чтобы лететь в абсолютно хаотичном порядке, все они сосредоточились на одной точке. «Кхек, что за?» – вскрикнул Гарсия, почувствовав на себе неожиданную огневую мощь. Совершенный щит наполовину рассыпался, а ударная волна вынудила его сделать несколько шагов назад. С противоположной стороны спарринг-площадки на Тя смотрели глаза, в которых читалось удивление и замешательство. Это был далеко не какой-то простой огненный удар средней мощи. Тем не менее, способностей Гарсии не хватало, чтобы распознать изменения, произошедшие в заклинании. После добавления вращения и ускорения получилось довольно сносно. Огненный удар Теодора был трансформирован настолько, что уже ничем не напоминал оригинальную формулу заклинания. Магические стрелы вращались, сосредоточившись на одной единственной точке, а их скорость была увеличена. Учитывая эти три дополнительных заклинания, щит Гарсии больше не мог противостоять новому огненному удару. Тогда как насчет этого? Гарсия не на шутку встревожился, отказываясь понимать, почему первый раунд у него получился хуже, чем у противника, и сформировал в своей ладони огненный шар. Это была магическая атака Триго Круга, огненный шар. Поскольку магическая сила Гарсии была близка к четырему кругу, эффективность данного заклинания у него была в 3-4 раза выше, чем у других учеников. «Я не могу остановить его, но ведь магу стоит использовать и свою голову. Щит не смог бы полностью нивелировать действие столь разрушительной атаки. Для этой ситуации требовалось нечто более подходящее и более эффективное». В сознании Тя тут же смешались десятки магических формул, пока он не выбрал то, что максимально соответствовало заданным условиям. «Щит, щит, появившийся перед Тя, был треугольным». Одновременно с этим из рук Гарсии с молниеносной скоростью вылетел огромный огненный шар. Если бы атака была нацелена не на силовой барьер, то было бы уничтожено все в радиусе 3 метров. Говоря другими словами, это было столкновение силы и техники. Вжу-у-ух, и техника выиграла. Что? Огненный шар врезался в треугольный щит и тут же потерял свою форму, рассеявшись по его краям и оставляя за собой длинные пламенные следы. Это была прекрасная защита, которой восхитился даже Винс. Если бы здесь был автор основ защитной магии, то он наверняка бы в восторге зааплодировал этому достижению. Затем в атакующую позицию перешел Тя, и в его руке тоже появился огненный шар. Огненный шар, по сравнению с версией Гарси, его размеры были весьма незначительны. Однако присущая ему сила вполне была сопоставима с большим огненным шаром Гарси. Это был улучшенный огненный шар, который содержал силу внутри, а не снаружи, что значительно увеличивало его взрывную мощь. Обычному щиту, уязвимому для точечных заклинаний, было бы крайне непросто справиться с такой атакой. Поэтому вместо щита было бы куда лучше заблокировать его стеной грязи. Щит. Тем не менее, потрясенный Гарсия на автомате использовал щит. И вот, вскоре после этого, по аудитории разлилась гигантская волна жара. Фу-ду-ух, ай-ак. Ударная волна разрушила щит и отбросила тело Гарсии на несколько метров. Если бы профессор Винс не успел уменьшить его воздействие, то Гарсия мог бы получить серьезную травму. Это было доказательством явной разницы в навыках. Член семьи Картер был побежден бездарем и неудачником. Студенты, которые стали свидетелями этого шокирующего зрелища, не могли удержаться от вскрика. Глава 16. Переворот. Часть 4. Глазам своим не верю. Теодор победил. Он переплюнул Гарсию в боевой магии. Как, черт побери, он это сделал. В аудитории поднялся гвалт. Им трудно было осознать то, что Гарсия, один из лучших студентов этого года, потерпел поражение. Но куда более неприятным был тот факт, что человеком, одержавшим над ним верх, был Теодор Миллер. Он проучился на 3 года больше, но разница в таланте попросту не могла быть столь ошеломляющей. Студенты знали это лучше, чем кто-либо другой, а потому удивлялись еще сильнее. Но больше всех прочих был удивлен профессор Винс. Великолепно. Огненный удар, нацеленный в одну точку, щит с измененной формой и сжатый огненный шар. Этого уже вполне хватает, чтобы называться полноценным боевым магом, а возможно даже кем-то большим. Лицо Тиа не проявляло никакого напряжения. Он и шагу не сделал со своей первоначальной позиции. Это была буквально односторонняя победа. Винс поднял руку, чтобы успокоить учеников и объявить о победе Тиа. Однако в этот момент, еще не конец, еще ничего не закончено. Я еще не отступил. Взгляд Гарси дико метался из стороны в сторону, и он неловко поднялся на ноги. Всем было понятно, что его состояние было далеким от нормального. Его магическая сила вышла из-под контроля, а искаженное лицо в полной мере раскрывало его раненую гордость. Если отец и старший брат узнают, что я так неприглядно упал, то они никогда не простят меня. Его отец, виконт Картер, был знаменитым человеком. Его семья была в несколько раз более строгой и более иерархичной, чем другие семьи. Если бы распространились слухи о том, что Гарсия проиграл не просто одному из учеников, но общеизвестному неудачнику, то он бы никогда больше не покинул имение Картеров, а этого ни за что нельзя было допустить. Это будет последний раунд. Если ты сможешь выстоять против этого заклинания, то я признаю поражение, Теодор Миллер. Дико взревел Гарсия со все еще перекошенным лицом. Гарсия знал, что это вздор, но не мог уйти просто так. Он начал готовить заклинание еще до того, как Теодор даже ответил. «Ц-ц, вот почему дети из престижных семей», — подумал профессор Винс и, подсокав языком, в конце концов отступил назад. «Если бы Теодор отверг это предложение, то тогда он, естественно, вмешался бы. Тем не менее, Тя, похоже, совершенно не собирался отступать. Скорее даже наоборот, он внимательно наблюдал за магической силой Гарсии своим пронзительным холодным взглядом. Его глаза, столь же острые, как лезвие, яростно сконцентрировались, отчего возникала иллюзия, что он находится на поле боя. Таким образом и началось окончательное противостояние между двумя учениками. Красный свет, пронизывающий небо. Из уст Гарсии послышался странный голос. Это были слова активации магического заклинания, в котором угадывалась совершенно иная сила даже по первым двум словам. Даже при использовании такого же количества магической силы, мощь атаки увеличивалась в разы. Поскольку это была магия высокого уровня, ее можно было использовать в качестве настоящего тактического оружия. Кроме того, в словах активации была скрыта еще одна функция. Ву-ух, кулон, спрятанный под формой Гарси, начал резонировать в ответ на зов своего владельца. Это был артефакт «Ревущие языки пламени», который предоставлялся лишь законному ребенку семьи Картеров. Этот артефакт значительно увеличивал магическую силу владельца, а также эффективность магии огня. Гарсия верил в эту мощь, а потому вызвал тебя еще на один раунд. Теперь я могу использовать магию 4-го круга. Как бы ни старался этот трехкратный имбецил, сейчас ему придет конец. Лицо Теодора застыло, как только он почувствовал подозрительную магическую силу. Восприятие Альфреда зафиксировало внезапное увеличение магической силы противника, и он осознал, что против него было использовано заклинание 4-го круга. Ощутив разницу в потоке маны, Теодор нахмурился. Что? Количество магической силы в его теле внезапно увеличилось. Это секретная техника семьи Картеров. Тиа подозревал, что это было связано с использованием артефакта. Однако, если он предъявит своему сопернику обвинение, то ни к чему хорошему это не приведет и будет выглядеть с его стороны крайне некрасиво. Поэтому, вместо того, чтобы отказываться от поединка, Тиа принялся готовить свою защиту. Так или иначе, профессор Винс не даст ему травмироваться. Благодаря непродуманному контролю Гарси, Тя прочитал магическую формулу и нашел эффективное средство, чтобы остановить заклинание. Он подготовил сферический барьер, который был способен выдержать жар и ударную волну. Если бы мне нужно было дать этому название, я бы назвал его земляным куполом. Чтобы барьер материализовался, ему требовалось залить магическую силу в формулу, так что ему нужно было лишь подобрать подходящее время. Если он сложит несколько уровней защиты, то этого должно хватить, чтобы остановить один удар магии огня 4 го-круга. Теодор верил в свои расчеты и собрал свои мысли воедино. Вскоре Гарсия завершил магию. Это был малиновый огненный шар, похожий на волшебную пулю, которая превратила бы человека в пепел, едва его коснувшись. Полыхающий снаряд. С уверенным выражением лица Гарсия произнес название своего заклинания. Это был высокоранговый огненный шар, одно из мощнейших заклинаний в магии огня, которое было максимально действенно против человека. Оно было медленным, но крайне разрушительным и обладало проникающим действием, в связи с чем вполне годилось для использования в военной сфере. Это огненное заклинание было способно с легкостью уничтожить щит того же уровня. Как насчет того, чтобы сдаться? Гарсия был полностью уверен в своей победе. Не было ни единого способа, чтобы Тя, маг 3 го-круга, смог бы справиться с магией 4 го-круга. В то время, как другие ученики изрядно занервничали, поскольку не знали, что произойдет, выражение Винса стало холоднее обычного. Тем не менее Тя с абсолютно пустым выражением лица ответил: «Стреляй». «Что?» – непонимающе переспросил Гарсия. «Занятие скоро закончится», – ответил Тя. Его голос ничуть не дрожал. На мгновение Гарсия потерялся с ответом, а затем на его лбу вздулась толстая вена, и огромный сгусток пламени начал двигаться по воздуху. Магия 4 го-круга, полыхающий снаряд, приближается. Как только Тя увидел, что шар начал двигаться, он воззвал к своей магической силе и залил ее в заранее разработанную магическую формулу, активировав заклинание в тот момент, когда снаряд был уже на подлете. К счастью, Гарсия был ограничен лишь созданием полыхающего снаряда и не мог контролировать его траекторию. Разумеется, никаких улучшений, таких как вращение или ускорение, он тоже в него не привнес. Земляной купол. Тя положил две ладони на землю, и пол Академии начал извиваться, словно живой. Затем он взорвался, высвобождая из-под себя обломки паркета, земли и камня, которые смешались вместе, в мгновение ока образовав сферический купол с Тя в центре. Импровизированное магическое заклинание было действительно гениальным. И вот, когда земляной купол был завершен, огненный снаряд столкнулся с земляной сферой. Буду-ух! Послышался громкий рев. Ай-ай-ак! Ой, краткое! Студенты с опозданием бросились закрывать глаза и уши, когда в воздух взметнулась тонна пыли и грязи. Аудитория превратилась в настоящий бардак. Один лишь Винс шел посреди этого хаоса, окруженный стеной, блокирующий пыль, ветер и звук. На поле боя нередко использовались такие вещи, как дымовые завесы, а потому профессор был привычен к подобным мерам. Вскоре после этого пыль осела, и взглядом всех учеников предстала следующая картина. Гарсия Картер с бледным лицом сидел на полу и что-то бубнил себе под нос. «Нет-нет, это невозможно. А вот и пригодилась магия для стирки», — тем временем пробормотал Тя, очищая свою одежду. «Как интересно. Где-то я слышал нечто подобное», — улыбнулся Винс. «Полыхающий снаряд и земляной купол. Если сравнивать их с оружием, то это было сродни копью и щиту. И сегодняшнее сражение закончилось победой щита, который обладал куда более сильной защитой. Ладно, на этом все», — хлопнул в ладоши Винс, закончив приводить в порядок тренировочное поле боя. Студенты, согласно его инструкциям скучковавшиеся в углу, с недоверием оглянулись по сторонам. Всего 5 минут назад был уничтожен чуть ли не целый кабинет вместе с полом и фундаментом. Однако еще через 5 минут профессор Винс обернул это уничтожение вспять. «У него действительно потрясающие навыки», — восхитился Теодор главным магом Академии Бергена. Он понял формулу и то, как применяется заклинание восстановления, но не был уверен, что смог бы добиться такого же результата. Возможно, у Винса были свои трюки, позволявшие столь изысканно контролировать магию. А, может быть, дело было просто в опыте или отточенной технике. Профессор Винс обернулся к ученикам и, нахмурившись, назвал имя одного из них. «Гарсия Картер, встать!» «А, Гарсия!» Который все еще был ошеломлен своим поражением, встал со своего места. Он не понимал, почему его вызвали, но ответ пришел вовсе не с помощью слов. Бедух. Кулак Винса врезался в подбородок Гарси. Айкаха. Профессор, бывший боевой маг, также знал рукопашный бой. В качестве доказательства этого факта, на руках профессора Винса можно было увидеть мозоли, а на губах Гарси – кровь. Схватившись за подбородок, Гарси дрожал от боли и шока. «Ты, кретин! Ты что, думал, я не узнаю, а о чем вы говорите? О ревущих языках пламени, бестолочь!» Лицо Гарси моментально покраснело, поскольку он тайно использовал артефакт. Это было серьезное нарушение университетских правил. Существовала вероятность, что из-за этого Гарсию могут оставить на второй год или даже исключить. Он сделал не что иное, как напал на другого ученика с незарегистрированным артефактом, а потому, вероятно, его ждало наказание. Затем Винс коротко объяснил, как узнал об этом артефакте. «На Северном фронте я служил в том же подразделении, что и твой отец. Я думал, что он лучше воспитает своего ребенка. Какой позор, профессор, это не...» Услышав причину, отчаянно пролепетал Гарсия. «Заткнись», — рявкнул Винс, отчего вздрогнули даже другие ученики. Некоторые и вовсе потеряли контроль над своими мочевыми пузырями. «По окончанию урока пойдешь за мной. Я рассмотрю твое поведение на собрании факультета. Понял? И Теодор Миллер», услышав свое имя, Теа поднял голову. «После занятий, как закончишь со своим обедом, зайдешь в мою лабораторию. Понял? Понял. Хорошо», кивнул Винс, услышав ответ, после чего посмотрел на застывших студентов. «На сегодня урок окончен. В следующий раз я буду учить вас магии стихии. Свободны». Закончив говорить, профессор Винс немедленно направился в кабинет преподавателей вместе с Гарсией. Остальные студенты не знали, что делать, но вскоре начали потихоньку выдвигаться по направлению к следующей аудитории. Хоть как-то разморозить эту атмосферу им помогла лишь болтовня о том, что теперь ждет Гарсию. После занятий, лаборатория профессора, один только Теа остался на месте, всерьез беспокоясь о том, зачем Винс его вызвал. Глава 17. На перекрестке доверия, часть 1. После занятий Теодор пообедал в столовой, а затем, повинуясь указу профессора Винса, с кислой миной на лице отправился в его лабораторию. Он совершенно не мог насладиться победой над Гарсией, поскольку знал, зачем Винс позвал его. В академии не было другого человека, который знал бы Теа лучше, и он понял, что способности Теа аномально выросли. Плюс он знает, что у меня нет денег на покупку магических реагентов или для найма наставника. За последние 3 года Винс проявил к нему больше заботы, чем кто-либо другой. Теа упоминал о своей жалкой финансовой ситуации, которая была почти как у бедного крестьянина, и о своей ужасной чувствительности к мане. Винс отличался от других профессоров, которые не обращали особого внимания на Теа. Таким образом, эта ситуация была куда более опасной, ведь это был никто иной, как профессор Винс, которому всегда было жаль Теа, впустую растрачивающего свой талант. Он даже пытался открыть для него еще один путь. Профессор Винс сразу поймет, врет он ему или нет. В связи с этим возникла проблема, как придумать способ сокрытия существования Глоттани. Черт, как бы я об этом не думал, ответа нет. Я не могу оправдываться перед профессором Винсом. Это вызовет недоразумение и, возможно, он меня раскусит. Глоттани сказала, что существует более 100 способов увеличить магическую силу, но поведала ему лишь об одном. Конкретно сейчас ему были известны всего лишь 3-4 иных метода. Причем все они включали либо черную магию, либо другие мошеннические способы, от которых магическая сила могла даже, наоборот, уменьшиться. Другими словами, это совершенно не подходило в качестве оправдания. Ломая себе голову над тем, что же ему сказать, Теа понял, что стоит перед лабораторией профессора Винса. «Я приплыл». Это был его первый визит сюда с того дня, как он попросил у профессора выдать ему разрешение. Теа посмотрел на коричневую дверь. Тогда он вышел из этой комнаты с довольно мрачным лицом и вот, опять вернулся к ней, полным забот. Его текущее положение в корне изменилось. Бездарный неудачник 2 го круга теперь получал лучшие оценки во всей группе. И это стало результатом того, что он всегда встречал трудности лицом к лицу, не убегая от них. Этот случай ничем не отличается. Он не станет убегать. Теа поднял руку, решив, что должен пройти через это. «Тук-тук, профессор, это Теодор, заходи». Из-за двери тут же раздался ответ, словно его уже ждали. Теа повернул дверную ручку и почувствовал запах обычного кофе. Пергаменты и книги, разбросанные на столе, говорили о том, что профессор Винс над чем-то усердно трудился. Профессор отложил в сторону пергамент, который читал, и посмотрел на тебя с абсолютно непроницаемым лицом. Ты вовремя. Заседание факультета заняло больше времени, чем я ожидал, а потому я только что вернулся. Все было так, как он и предполагал. Наказание Гарси Картера было сложным решением для Академии. Виконт Картер был хорошо известен, а потому преподаватели не хотели наказывать его сына и поднимать шум. Профессора были настолько обеспокоены сложившейся ситуацией, что Винс в конечном итоге был вынужден отказаться от его исключения или оставления на повторный курс. Заседание продлилось 2 или 3 часа, и когда оно уже наконец-то подошло к концу, в хрустальном шаре появился Виконт Картер своей собственной персоной. «Мне очень жаль, что мой глупый сын вызвал такие неприятности». Будучи порядочным и почетным дворянином, Виконт Картер не пытался оправдать Гарсию. Наоборот, он даже попросил Винса строго наказать его. В результате директор Академии Бергена решил оставить решение за самим Винсом. Это неудовлетворительно. Директор все равно опасается возможных проблем, если будет принято неверное решение, подрезюмировал Винс, вкратце описав Теодору ситуацию. Затем он сделал глоток из кофейной чашки, выражая свое недовольство тем, что профессора в Академии были бюрократами, которые заботились только о своем собственном благополучии. С другой стороны, Тиа не ожидал многого от профессоров, а потому вел себя абсолютно спокойно. Винс увидел его реакцию и поставил чашку обратно на стол. «Я слишком долго говорил. Ну что, не пора ли перейти прямо к делу?» — произнес Винс и кое-что вытащил. Это была впечатляющая подвеска на серебряной цепочке. Тиа моментально ощутил внушительную магическую силу, исходящую от красного драгоценного камня посредине. Когда Тиа увидел кулон, его глаза, естественно, полезли на лоб. Аво, никогда раньше не видел артефактов подобного качества. Тиа быстро определил его мощь благодаря тому, что провел 2 месяца в обществе черного торговца. Серебряный кулон нельзя было даже сравнивать с тем, что продавалось в лавке на отшибе Бергена. Сосредоточие магической силы в этом предмете было на совершенно ином уровне. Возможно, поглотив его, можно было бы сократить путь к 4-му кругу более чем наполовину. Кулон был похож на блюдо от шеф-повара, а затем профессор Винс поведал ему название кулона. «Ревущие языки пламени», вот как он называется. «Ревущие языки», да, этот тупица Гарсия воспользовался этим артефактом в спарринге с тобой. Значит, сила его оппонента и вправду была вызвана наличием артефакта. Тиа неохотно кивнул. Это объясняло то, как Гарсия, маг 3-го круга, смог использовать заклинание 4-го. Его внезапная трансформация была связана с ревущими языками пламени. Однако его удивление на этом не закончилось. «Бери». Профессор Винс внезапно бросил ревущие языки пламени прямо Теодору в руки. Артефакт, который стоил как минимум 100 золотых и был настоящим сокровищем для магов, взлетел в воздух. Тиа машинально поднял руку и схватил его. Прежде чем Тиа успел хоть что-то спросить, Винс сказал: «Ты не получишь официальных извинений от Академии. Тем не менее, ты был атакован этим артефактом. Можешь считать, что этот кулон был отправлен Виконтом Картером в качестве личного извинения». Даже так, передача такого артефакта в качестве извинения. Ни один человек в королевстве Милтор не пошел бы на это. По крайней мере, Виконт Картер не был известен наличием у себя несметных богатств. Тиа знал это и сильно сомневался в том, что все так и было. Вместо исключения, Гарсия будет отстранен на месяц. Я выбрал ему наказание, не посоветовавшись с тобой, поэтому, если у тебя есть какие-либо жалобы, верни кулон, и он будет исключен, небрежно пояснил Винс. У меня нет жалоб, профессор. Я так и думал. Пока Тиа приходил в себя от столь неожиданного поворота событий, Винс улыбнулся и снова взял чашку с кофе. Какое бы наказание ни получил Гарсия, Теодору от этого не было никакой пользы. Более того, Гарсия мог бы затаить на него обиду в случае сурового наказания. Принимая во внимание ревущие языки пламени, Тиа оставался в одних плюсах. Прекрасно. Возможно, мне удастся стать магом 4-го круга еще до окончания Академии. На какое-то время в кабинете профессора воцарилось спокойное молчание. Руки Тиа чесались от желания использовать оценку, а Винс, закрыв глаза, наслаждался ароматом кофе. Однако вскоре профессор прервал эту мирную тишину. «А теперь я задам тебе личный вопрос». А вот и последовал неизбежный в этом разговоре шах и мат. Мимолетная расслабленность вновь сменилась напряженностью, словно у натянутой резинки для бумаги, и выражение лица Тиа снова помрачнело. Он потерял ложное чувство безопасности, которое профессор Винс внушил ему, отдав артефакт. Атмосфера в комнате, казалось, всего за 10 секунд охладилась до самого минимального значения. «Я не сомневаюсь в твоих возможностях. Нет, любой, кому хватит мозгов понять твою природу, не будет сомневаться. Разве я не говорил тебе об этом уже несколько раз, Теодор Миллер? Если бы у тебя было немного больше чувствительности, то ты бы был лучшим выпускником еще 3 года назад». Выражение лица Тиа не смягчилось даже после похвалы. Скорее, он лишь еще сильнее напрягся. Теодор боялся этой, так называемой, идеальной репутации. Никто в академии еще не знал, но один уже догадывался о преобразованиях в таланте Теодора. И этим человеком был профессор Винс. Однако у каждого есть свой предел. Нельзя повысить чувствительность, и мне было жаль тебя. Но, Винс посмотрел на него пронзительным взглядом. После зимних каникул ты изменился. Нет, слово «изменение» здесь не годится. Ты стал совершенно другим. Единственным облегчением было то, что Тиа не ощущал никакой враждебности в словах профессора Винса. Пусть Тиа и перенял некоторые таланты и опыт Альфреда Биллантиса, но он не был ровней Винсу. Винс десятилетиями выступал в роли боевого мага и был одним из сильнейших магов 6-го круга. В 100 дуэлях с Винсом Тиа был обречен на все 100 поражений. К счастью, Винс просто разговаривал с Тиа и, похоже, не проявлял никаких враждебных намерений. «Я пойму, если ты не захочешь отвечать. Ты искренний и неиспорченный студент. Я знаю, что ты не стал бы использовать для своего развития какой-нибудь грязный метод, профессор. Но если ты все-таки считаешь меня своим наставником, то я хочу задать тебе вопрос. Есть ли что-нибудь, что я могу сделать, чтобы помочь тебе?» — спросил профессор и в заключение добавил: «Я хочу научить тебя». В этот момент у Теодора Миллера возникла догадка. Это перекресток. Его жизнь изменится в зависимости от того, какую сторону он выберет. Должен ли он рассказать обо всем Винсу или скрыть это? Если он утаит правду, то его будни останутся такими же, как и сейчас. Он будет продолжать есть книги из библиотеки и в конечном итоге получит диплом элитного студента. Но правда ли все так и будет? Был предел тому, сколько книг он мог взять из библиотеки. За последние 2 месяца Глоттани съела уже более 100 учебников. Пока что ему каким-то образом удавалось это скрывать, изменяя расположение коллекции или перемещая книги с полки на полку. Однако если кто-то начнет за ним пристально следить, то в скором времени раскроет его секрет. Однако, если он будет сотрудничать с профессором Винсом, то ему не нужно будет рисковать. Нет, это не имеет значения. В конце концов, это было второстепенным вопросом. Ему нужно было посмотреть на суть самой ситуации. В чем смысл этого перекрестка? Тиа торжественно смотрел на профессора Винса. Если задуматься, это был очень простой вопрос. Должен он довериться Винсу или же нет, профессор? После определенного периода молчания, который был одновременно и долгим, и коротким, Тиа наконец принял свое решение. Глава 18. На перекрестке доверия. Часть 2. Проведя 5 лет в Академии Бергена, Тиа понял одно. Он не должен судить людей по их сладким речам и недолговременному отношению. Одногруппники, которые притворялись друзьями, отвернулись от него, а профессора относились к нему как к дураку. Глупо было бы доверять таким людям, как они. Однако профессор Винс был другим. «Это ты что ли, бездарь, и какой только идиот придумал это прозвище?» Ответ на этом заключительном экзамене был просто превосходным. «Если не возражаешь, буду рад тебя увидеть в своей лаборатории после занятий. Я научу тебя кое-чему еще, не обращая внимания на этих остолопов и их выходки. Ты лучше, чем кто-либо другой в этой академии. Теодор Миллер, хочешь попробовать стать магом-ученым?» Тиа вспомнил все эти разговоры. Это были слова, которые спасли его от окончательного разочарования, полного расстройства и стыда. Винс был единственным, кто признал возможности Тиа. Лучший маг Академии сказал, что он верит в талант вечного неудачника. Именно его слова и создали нынешнего Теодора. «Профессор Винс, он единственный человек в этой Академии, которому я могу доверять. Если бы даже Винс не заслуживал доверия, то в будущем он никому бы не смог раскрыть свою тайну». Кое-что поняв, Тиа опустил глаза. Он не мог так жить вечно. В конце концов, кто-нибудь рано или поздно заметит, что в библиотеке пропадают книги, да и у людей начнут закрадываться сомнения относительно внезапно возросших навыков и силы Тиа. В этой ситуации он был просто студентом, у которого не было ни власти, ни статуса для сохранения своих прав. Однако это была бы совершенно другая история, если бы профессор Винс стал его союзником. Очевидно, я смогу попытаться остановить эту ситуацию, или получить какую-то помощь. Также мне будет легче получить необходимые книги. Конечно, была достаточно большая вероятность того, что до окончания академии его не поймают, но также и вероятность того, что профессор Винс не предаст его. В любом случае, неопределенное будущее нельзя было определить количественными показателями. Чаша весов в разуме Теодора склонялась к последнему. «Профессор, я хотел бы вам кое-что показать, так что, пожалуйста, не удивляйтесь. Попробую». Винс, спокойно наблюдавший за Теа, с серьезным видом кивнул ему, хоть и всего на мгновение, но на лице Теа промелькнул тяжелый вес его забот и переживаний. Ученик явно перенес сильный стресс, а потому ему нужно было принять это достойно. Теа сделал несколько глубоких вдохов, после чего положил ревущие языки пламени, которые держал в правой руке, на стол, а затем опустил на кулон свою левую руку. «Выходи, Глаттони!» Как и всегда, гримуар добросовестно ответил на его призыв. Хлюп! Из раскрывшейся дыры в ладони появился язык. Профессор Винс подскочил, но благодаря тому, что Теа заранее предупредил его, он удержался от произнесения заклинания. Затем язык Глаттони, как и обычно, обернулся вокруг своей добычи. Его сегодняшним обедом был кулон «Ревущие языки пламени», который излучал мощную магическую силу. Плюс 7 «Ревущие языки пламени», тип, аксессуар, высококлассный серебряный магический кулон, созданный с добавлением небольшого количества мифрила. Данный кулон был создан Виконтом Картером, при этом способ создания подобного кулона более недоступен. Владелец кулона может заключить с ним контракт, капнув на кулон своей кровью, что предоставит возможность использовать все его функции. Когда кулон активирован, магическая сила временно увеличивается. Также временно повышается близость к магии огня. Класс предмета – драгоценный. При поглощении предмета вы получите значительное количество магической силы. На данный момент контракт заключен с Гарсией Картером. Время переваривания предмета – 1 час 38 минут. Активация заклинания – красный свет – пронизывающий небо, драгоценный рейтинг. Он и вправду отличается от других предметов, не мог не восхититься Теа. До сих пор у большинства его предметов был класс, обычный, с небольшими вкраплениями редкого. Однако ревущие языки пламени были куда выше классом. Кроме того, впервые переваривание предмета превышало целый час. Очевидно, более сильные предметы требовали больше времени для переваривания. Могу ли я попросить объяснение? Профессор Винс с опозданием пришел в себя и указал пальцем на язык. Однако Теа не спешил удовлетворять любопытство профессора и посмотрел на Глаттони. Язык ждал его разрешения, словно хорошо обученная собака. «Это еще не конец. Ешь!» Язык мгновенно обернулся вокруг ревущих языков пламени и засосал его в левую руку Теа. Как всегда, он издал звук, словно подчеркивая, что еда была вкусной. «Чавк!» При этом звуке профессор Винс плюхнулся обратно на стул. «Ху-ху-ху-ху. Профессор, вы в порядке?» Теа хотел мгновение спокойно посидеть, чтобы оправиться от шока, но глаза Винса прямо-таки кричали, чтобы тот все объяснил. Недаром считалось, что магами становятся именно самые любопытные. А любопытство мастера 5-го круга, который фактически считался 6-го, было похоже на жажду брошенного в пустыне человека. В конце концов Теодор начал объяснять, что случилось с ревущими языками пламени. Рассказ закончился раньше, чем ожидалось.